Это она. Все той же казачьей нержавеющей кровью политая земля, только теперь уже не Григорий Мелехов, а Макар Нагульнов припадает к ней грудью в трудный час жизни. И вновь, как между донскими рассказами и Тихим Доном, идейно-эстетическая связь поднятой целины с Тихим Доном была столь несомненна, а воздействие ее на умы и сердца миллионов читателей в нашей стране и за ее пределами так велико, что и автор, и его герои стали как бы смешиваться с живыми героями коллективизации, перепахивающими единоличные межи в Донской степи, и вскоре уже не понять было, где начинается литература, а где кончается жизнь. Они шли стремя в стремя. Литература становилась частью той самой жизни, которая мощным потоком пролилась в ее строчки. Не стих ли пор с такой силой и выразилась та особенность нашей советской литературы, ее исключительная неповторимость, когда жизнь героев художественных произведений стала так смыкаться с жизнью реально существующих людей. С седла, из борозды, из цеха, из окопа они сходили на страницы книг, чтобы тут же вернуться с их страниц в седло, в борозду, к станку и в окоп. Вновь и вновь на этом ловлю себя. Вижу ли я перед собой стремя Дона? Слышу ли, как песня вечером стелется по его воде, понад хуторскими садами? Поднимусь ли по балке в степь, откуда так сразу и распахнется взору Задонье? Схлипнет ли на воде весло, взорвутся ли смехом женщины, состригающие секаторами грозди с виноградных лоз? Натянет ли издалека знакомый рокоток россельмашевских шестеренок? Выйдешь ли к полю Мироновки или на ночной ток? Не та уж она с тех пор, как метался по ней Григорий Мелехов, а потом расставались под ее небом с жизнью Давыдов с Нагульновым, и все же та Шолоховская степь. Но незавершенный замысел Тихого Дона все это время неотвратимо парил над ним, все шире простирая свои крылья. Молниями, разразившейся над степью новой грозы, все ярче озаряло его. Два великих замысла о судьбах донского казачества и всего русского крестьянства на революционных переломах истории шли рядом и теснили друг друга, как два коня, сдвигаясь и опережая один другого. И вновь наступит тот день, когда Шолохов, повинуясь природе своего таланта, мужающего под гул времени, перебросится из седла поднятой целины в седло Тихого Дона, как однажды, и тоже без всякой передышки, он уже перебрасывался в его седло из седла донских рассказов. Снова и снова возвращаясь в прошлое и вырываясь далеко вперед на высоты эстетического и философского постижения судьбы личности и судьбы народа. Да, в самой природе его таланта было заложено по бегу эпохи сверять бег своего коня, стремя в стремя. И, отвечая ему взаимностью, она распахивалась ему навстречу. Даль Тихого Дона вдруг стремительно приблизилась к нему со своей вспышкой в финале, заставившей содрогнуться от скорби и восторга сердца миллионов читателей во всем мире. Того казака, у которого молодой Шолохов бывало засиживался больше всего по ночам, давно уже не было в живых, но и главный герой Тихого Дона Григорий Мелехов давно перерос послужной список этого турка, и остались еще другие служивые казаки с их неистощимыми историями и исповедями, и, конечно же, с властно берущими в плен песнями, в которые Шолохов, слушая их, незаметно для себя научился вплетать и свой голос. Однажды, тому уже больше 20 лет, и мне довелось услышать его, когда, объехав Цемлянскую впадину с укращенным в ней плотиной Доном и очутившись под вечер в домике на берегу Нового Степного моря, он вдруг коротко взглянул на своего водителя, Тимоша, и тот, сразу же поняв его, запел «Ой, да ты подуй, подуй, ветер не зовой», а он стал вторить ему, пустив голову. У меня дед был певчим в новочеркасском казачьем хоре, и отец с матерью до конца жизни не разлучались с донской песней. Но тут вдруг я впервые услышал и увидел, как поющий ее сам превратился в песню, забыв обо всем остальном, целиком ей отдаваясь. Одна половина лица его оставалась в тени, а на другую падал отблеск большой донской воды, усмиренной плотиной. И вдруг, глянув в ту сторону, Шолохов с отмашкой оборвал песню. Не осталось ни одной казачьей песни, которая не сберегла бы его память с голосов станичных песенников, еще и поныне расстилающих по вечернему Дону величавую летопись жизни своих предков. И никогда не забыть, как с особенной грозной тоской, певшей их у Коновязи в 1942 году в предгорьях Кавказа казаки Донского Кавкорпуса, вдруг заспорив между собой, как правильнее петь ту или иную песню, бросали сверять ее слова с Тихим Доном, с книжками которого они не расставались и на фронте. А недавно лишний раз напомнила мне, какое место казачья песня занимала всегда в жизни автора Тихого Дона, когда в день золотой свадьбы в семье у Шолоховых вышли во главу стола все четверо взрослых детей Михаила Александровича и Марьи Петровны, Светлана, Александр, Мария, Михаил, и запели всю ту же: «А из-за леса леса копья мечей едет сотня казаков-усачей», совсем так, как ее и в нашем казачьем хуторе в дни новых и старых праздников поют. От отца и матери они могли эту чисто донскую манеру пения перенять. Наклонив голову, строго слушал их отец, и кто знает, какие при этом бури проносились под его высоким, как будто скульптором вылепленным лбом, только синяя жилка набухала у виска. А рядом с ним сидела и, полуобернув лицо к детям, слушала песню та, с аксиньиными глазами, которая тоже сопутствовала ему всю жизнь, как степная песня. Между началом работы Шолохова над Тихим Доном и его возвращением к роману пройдет 7 лет. Еще раз вспомним, что в это семилетие уложилась и первая книга поднятой целины, даль которой, судя по всему, просматривалась ее автором сквозь магический кристалл первоначального замысла тоже далеко не сразу. Судя хотя бы потому, что при первой публикации ее вообще было поставлено только конец, а не конец первой книги. Правда, о том, что это может быть конец только первой книги, автор ее проговорился в самой последней строке: «Старое начиналось сызнова». Старое не только для ввергнутых в бурные страсти 30-х годов героев поднятой целины, но и для ее автора, все больше предчувствующего, что ему не миновать сызнова вернуться к этим героям. Но конкретно образное видение этого возвращения придет к нему позднее, тогда как герои Тихого Дона опять нахлынули и обступили толпой, и он, казалось бы, безраздельно властвующий над ними, опять очутился в их власти. Тем же законом творчества, оплодотворяемого жизнью, а не ремесленного производства говорящих кукол, заводимых ключиками умозрительных замыслов. И еще 7 лет пройдет между началом и окончанием работы Шолохова над 4-й книгой Тихого Дона. Но что это были за 7 лет, сколько они вобрали в себя, дали ему и взяли у него, потребовали нравственных и физических сил? Может быть, не столько даже для того, чтобы в часы ночного уединения на своем станичном крутобережье побороться за Григория Мелехова, сколько для того, чтобы побороться за жизнь и честь героев коллективизации на Дону, таких же, как те же вешенские партийные, советские и земельные работники Луговой, Логачев, Лимарев, Крысюков, или за своих товарищей по Перу, таких как известный писатель Алексей Бибик. В обстановке начала и конца 30-х годов Шолохов, полностью разделявший курс своей партии на коллективизацию сельского хозяйства, поднимает свой голос против тех перегибов в практике колхозного строительства, которые несовместимы были с этим курсом. Когда надо было, до ЦК доходил, и там поддерживали его. Здесь, думаю, не меньшую, чем уже опубликованные 3 книги Тихого Дона, если не большую роль, сыграла в те дни первая книга поднятой целины, которую сразу же приняли на вооружение партия «Весь народ». Больше того, что сделал тогда Шолохов, никто не сделал, и об этом должны знать. Куда как смело заявлять о своей смелости после того, как партия уже бесповоротно осудила нарушение революционной законности. Но Шолохов никогда, ни до этого, ни после, в смелость не играл. Если надо было, он просто заступался за честных людей. Теперь с идейно-художественных высот, достигнутых в первой книге «Поднятой целины», он яснее увидит и ту высоту, на которую ему еще предстояло подняться со своими героями в четвертой книге «Тихого Дона». С теми же самыми людьми, которые совсем недавно вернулись к мирному труду пахарей с полей сражения гражданской войны, он горячей бороздой коллективизации прошел. И за все это время ему дано было еще глубже заглянуть в их сердца и в те годы, когда не за плугом брели они, с жадностью вдыхая запах родной земли, а с винтовками и шашками метались по этой земле, поливая ее своей и чужой кровью.